Глава 12. Путь преданности. Бхакти-йога. Арджуна сказал: «Ты говорил о душах, которые верно служат тебе, ты рассказывал и о йогах, которые растворились в твоем сиянии. Кто из них, по твоему мнению, ближе тебе?» Всевышний ответил: «О завоеватель сокровищ! Безусловно, ближе мне тот, кто с любовью и искренностью служит мне, кто связан со мной личными отношениями. Но и те, кто обуздал чувства и равно расположен ко всем, кто пребывает в вечном, вездесущем, неизменном сиянии, а также те, кто трудится на благо других, тоже могут прийти ко мне». Разъяснение. Слова Кришны: «Кто поклоняется безличному, божественному сиянию, тоже придет ко мне», не означают, что имперсоналисты и преданные занимают равное положение в отношениях со Всевышним. Ключ к пониманию этого стиха дает в своем комментарии Шрила Бхактивинода Такур: «Следуя путем бескорыстной деятельности, высшая ступень которой – созерцание, душа освобождается от рабства материального мира. Об этом Кришна говорит в первых 6 главах Гиты. Для того, кто считает высшим аспектом Бога вездесущий свет, на этом поиски Бога, вероятно, заканчиваются. Но если душа преодолевает порог равнодушия и бездеятельности и посвящает себя труду на благо других, ей может выпасть удача послужить чистому преданному. Например, если кто-то из благотворительных соображений бесплатно строит больницу для бедных или работает там, и сам того не зная, помогает нуждающемуся вайшнаву, он зарабатывает себе духовное благо – агьята сукрити. Затем Господь приводит его в общество преданных – садху санга, где он развивает веру в Господа как живую личность и отказывается от счастья слиться с безличным божественным светом. Далее, уверовав в путь преданности, он принимает убежище у духовного учителя, вайшнава, и служит Господу под его руководством. Так постепенно индивидуальное сознание возвращается домой в обитель Бога, высшего сознания. Кришна говорит: «Я – высшая цель, а безличный духовный свет, брахман, лишь промежуточная ступень на пути в мою обитель. Не останавливайся, оказавшись внутри этого света. Иди дальше, ко мне. Йоги могут достичь меня, только если им предоставится возможность служить вайшнаву. Я приму в свою обитель любого по рекомендации вайшнава». Орахугана обратился к царю Джада Барата: «Не омывшись в пыли стоп святого, вайшнава Маха Бхагаваты, душа не может прийти к Всевышнему, как бы набожна она ни была, каким бы богам и силам природы не поклонялась». Прохлада Махарадж сказал: «Пока душа не покрыла себя пылью со стоп раба Всевышнего, она не может коснуться лотосных стоп Кришны, уничтожающих любое зло». Полагать, что личная и безличная ипостаси Бога одинаковы – распространенное заблуждение. В ответ на вопрос Арджуны, кто выше, персоналисты, поклоняющиеся Богу личности, или имперсоналисты, поклоняющиеся безличному сиянию Бога, Господь ясно отвечает, что первые ближе Ему, хотя вторые тоже находятся в союзе с Ним, поскольку ослепленное сияние, в которое они попадают, одна из Его форм. Конец разъяснения. Стих 5 и далее. «Кто желает раствориться в моем сиянии, испытывают большие неудобства как в начале, так и в конце пути, поскольку для сознания неестественно бездействовать. Но тех, кто каждый свой поступок совершает ради меня, полагается только на меня, служит мне с любовью и преданностью, позабыв о личной выгоде и отречении, и поклоняется мне одному, я быстро вызволяю из океана смерти. Мыслями всегда будь со мной, помни обо мне постоянно. Если я войду в твое сознание в миг смерти, ты будешь приглашен в мою обитель. Не сомневайся. Если ты не можешь постоянно думать обо мне, пытайся вспоминать обо мне время от времени. Если не можешь вспоминать обо мне, посвящай мне свою деятельность, так ты тоже достигнешь совершенства. Если не можешь трудиться ради меня, научись хотя бы отказываться от плодов труда, так ты обретешь умиротворение и свободу. Свобода лучше, чем узы отношений в призрачном мире. Но узы отношений со мной лучше, чем свобода. Кто связан узами отношений со мной, для того мирские радости и даже свобода теряют привлекательность. Кто никому не причиняет зла и дружелюбен ко всем, кто сострадателен к попавшим в беду, не считает семью, детей, жену, имущество и положение в обществе своей собственностью, кто не гордится своими достижениями, невозмутим в радости и горе, терпелив, удовлетворен тем, что у него есть, и не стремится заполучить больше, кто служит мне с верой и решительностью, всегда помнит обо мне, к такой душе я отношусь с любовью. Кто никому не причиняет беспокойства, а сам всегда сохраняет спокойствие, кого не привлекают радости призрачного мира, кто не испытывает ненависти, страха, возбуждения, тот, безусловно, дорог мне. Кто не связывает свою судьбу с бренным миром, всегда безмятежен, чист телом и духом, умел в делах и не использует ближнего ради собственной выгоды, тот действительно дорог мне. Кто не ликует, обретя мирские богатства, и не впадает в уныние, потеряв их, кто не печалится, не достигнув желаемого, не скорбит, лишившись имущества, кому нет дела до греха и праведности, тот очень близок и дорог мне. Кто одинаково относится к друзьям и врагам, почету и бесчестию, жаре и холоду, успехам и неудачам, кто не прельщается мирскими достижениями, немногословен, доволен тем, что имеет, не привязан к домашнему очагу и не допускает низменных мыслей, кто безоглядно предан мне, того я почитаю как своего возлюбленного». Я преклоняюсь перед теми, кто избрал для себя путь безусловной преданности мне, кто во всем положился на меня и для кого я — единственное убежище».